Но страсть это счастье не принесла. Надежда Васильевна долго боролась с собой. Как религиозная женщина, притом искренне благодарная Опочинину и его жене, пожалевшей ее в самую трудную минуту ее жизни, Надежда Васильевна была далека от мысли расстроить семейную жизнь. Положим, Опочинин изменял своей Додо на каждом шагу. Положим, он часто менял свои привязанности. Все это Неронова знала из-за кулисных сплетен, как и то, что бедная Додо делает мужу жестокие сцены ревности. Надежда Васильевна не смеялась над нею вместе с другими актрисами. Она вспоминала собственные страдания. В ней проснулось недоверие. Играть любовью этого она никогда не умела и никому не прощала. Она измучила Опочинина этим недоверием. Она была слишком горда, чтоб кому бы то ни было служить забавой. Ее насмешкам, издевательствам, капризам не было конца. Он все переносил с покорностью раба. Но тут-то и крылась опасность. Надежду Васильевну всегда привлекал тип женственного мужчины. И опять-таки все сделалось само собой. Отодвинулся и померк любимый образ трагика Мочалова, единственного, которого она любила ничем не запятнанным высоким чувством. Побледнело страшное воспоминание о смерти мужа, Масолова. Забылось и твердое решение остаться одинокой и бесстрастной. Жить только для Верочки и для искусства. Это гордое решение не любить, не страдать, созревшее в ней в весенний вечер, в ботаническом саду, в Киеве. Какой верой в себя наполнило оно ее в те дни? Как раздвинулся тогда горизонт ее личной жизни? Каким новым и богатым показался ей мир? И какими бледными ее страдания? Но это гордое решение оказалось таким же непрочным, как след человека на песке пустыни. Дунул знойный ветер, и след исчез. О, конечно, она сдалась не сразу. Какой-то суеверный ужас удерживал ее от этого шага. Когда Верочка будет здесь, с нею, не раньше, нет. Если она не устоит, случится несчастье. Они измучились оба, весь город уже кричал об их связи, а они все еще были далеки, они все еще терзались. Надежда Васильевна, никогда не бывшая кокеткой, глубоко презиравшая женщин, расчетливо играющих на чужих чувствах, поступала теперь сама, как злейшая из них. И в силу того закона, по которому мы ценим только то, что дается нам после упорной борьбы, обладание Нероновой, любовь ее для избалованного Опочинина стали единственным смыслом жизни. Приезд Верочки решил все. Сначала был только угар, безумие, стремительная страсть с обеих сторон. Ее изголодавшаяся по ласке душа и тело одинаково с упоением отдавались этому человеку, поманившему ее никогда со смерти Муратова не осуществившейся мечтой слиться в любви душа с душой, познать самой и внушить другому чувство вечное, исключительное, перед которым бессильно время, которому не только временная разлука, но даже и смерть не страшна. Потом она привязалась всем сердцем. Это была уже настоящая любовь, с заботой и нежностью, с богатой гаммой чувств, с глубокой, неизбежной, присущей истинной любви печалью. Это была сладкая любовь-жалость, знакомая только сильным душам. Облеченный почти безграничной властью и не имевший в душе ни искры властолюбия, романтичный, и душевно неустойчивый, упрямый, но в сущности безвольный, Опочинин покорился с радостью. Надежда Васильевна в этой ее последней, как она верила, связи, глубоко чувствовала свою нравственную силу.